Глава 5. Эрик. Блокнот номер 2, страница 23. Я сегодня почувствовал смерть. И это было не страшно. Это было холодно. Мы с мамой приехали к бабушке с дедушкой. Последний очень сильно болел. Обе женщины сидели и плакали на кухне. А потом, зайдя к деду в комнату, улыбались заплаканными лицами и говорили нарочито смешные и беззаботные вещи. Я же почувствовал ее присутствие рядом с дедом. И почему-то даже не усомнился, что это была она. Когда мы с мамой вечером шли на электричку, я сказал ей, что сегодня дед умрет. За ним пришла смерть. Мама вскрикнула и залепила мне пощечину. Потом она долго плакала и извинялась передо мной. Но мне было это не нужно, я сделал правильный вывод. Никогда не говорите людям то, что они не в силах выслушать. На следующий день дед умер. Эрик, 1997 год. Эрик буквально с силой вынырнул из сна и тяжело задышал. Это был все тот же постоянный сон, который приходил периодически, не давая забыть его содержание и повторяясь в точности до секунды. Ему потребовалось несколько минут, чтобы сообразить, где он. Маленькое купе поезда, верхняя полка. Точно. Они сначала долетели до Иркутска, а потом сели на поезд до зимы. И хоть ехать было недолго, полтора часа, но им взяли билеты в купе, за что Эрик был особенно благодарен. Ночью поспать совсем не удалось. Приехала скорая, поставила матери укол и в срочном порядке приняла решение о госпитализации. Эрику пришлось ехать с ней. Об этом родительница очень просила сына, хоть этот поступок абсолютно не имел смысла. Эрик понимал, что внутрь его все равно не пустят, но уступил ее мольбам. Всю дорогу в скорой мама держала его за руку. А Эрик, напоминая себе о долге, стоически терпел, хотя не любил тактильных контактов без особой необходимости. Когда машина въехала уже на территорию больницы, она жестом попросила его нагнуться и прошептала: «Сыночка, я чувствую, что умираю. Я должна тебе признаться. Вам не стоит сейчас разговаривать», — строго сказал уставший доктор скорой помощи, увидев, как она возбужденно шепчет. «Сейчас вам купируют приступ, а вот завтра или послезавтра сын придет, и вы поговорите». Эрик понимал, что поступил в тот момент неправильно, просто промолчав. Скорее всего, как сын, он должен был сказать матери нечто успокаивающее, что, мол, все будет хорошо, ты ни в чем не должна признаваться, ты поправишься и расскажешь все спокойно. Но он не сделал этого. Он просто промолчал. А все потому, что Эрик был уверен. То, что хотела сказать ему мать, очень важно и может перевернуть всю его жизнь. Он хотел это услышать и одновременно боялся, где-то внутри догадываясь, что она будет говорить с ним об отце. Это единственное белое пятно в его биографии, единственная тайна, которую он хотел знать, одновременно боясь разочарования. Команда попалась молчаливая. Всю дорогу они практически не разговаривали. Опер Юлий был молодым и самоуверенным глупцом, смотрящим на мир свысока, и страстным любителем пошутить. А странная Зоя Савишна, женщина за 60, была эксцентричной и совсем не тянула на IT-специалиста. «Зима через 5 минут», — сказала проводница, — заглянув в купе и нарушив стоявшее здесь уже полтора часа молчание. «Ну что, начальство?» Юлий, когда они вышли на перрон, подошел к Эрику вплотную. Хоть он и был выше, Эрик чувствовал, что сильнее этого мальчишки и физически, и морально. «Давай на время зароем топор войны. Вот прямо здесь, на вокзале. Вместо топора можно взять лопату. Она прекрасно подойдет. Рыть можно снег», — сказал он, указав на пожарный стенд. «Предлагаю тебе, конечно, не руку и сердце, а мир, что тоже немаловажно в нашем случае. Я бы на твоем месте от такого предложения не отказывался». «Я не переходил с вами на «ты», — ответил ему Эрик, рассматривая парня и пытаясь понять, действительно ли он хочет мириться или это очередная провокация. Слишком уж насмешливым был его тон. Детство в заводском дворе, где правота определялась силой, научило Эрика не верить улыбкам и шуткам. «Как сказала бы моя тетя Песя», — своим грудным голосом произнесла подошедшая к ним Зоя Савишна, дыхнув на парней только что прикуренной сигаретой. «Вы так заносчивы, Эрик Кузьмич, как гаишник с престижного перекрестка. Я согласна с Юликом. Ваши препирательства будут мешать работе, а мне это неинтересно. Мальчик дело предлагает. Кстати, со мной можно на «ты». «Хорошо, давайте на «ты». Вот тебе, Кай, первое задание. Нам нужно найти такси», — сказал Эрик Юлию, выдержав небольшую паузу. «Да почему Кай-то?» Как-то по-детски. Возможно, от неожиданности возмутился Юлий, разведя руками. «Не, ну это ниже пояса». Эрик улыбнулся. Он правильно понял слабое место парня. Странно, что с такой реакцией он до сих пор не поменял имя официально. «Ну как, Кай Юлий Цезарь», — ответил Эрик ему. «Не хочешь быть Юлием, будешь Каем». «А вы мне уже нравитесь», — хохотнула Зоя Савишна, выпустив дым кольцами. «Правда, Юлик мне нравится больше, он таки проще». «А вы уверены, что это достоинство?» — уточнил Эрик серьезно и, ухмыльнувшись, добавил. «Не разочаровывайте меня, госпожа Белоцерковская, вы сама воплощение сложности». «А!» — махнул на них руками Юлий и пошел к выходу. У вокзала стояла целая вереница такси в ожидании пассажиров. Эрик уже хотел подойти к первой в очереди, как очень наглая машина, обогнав всех, пристроилась прямо перед стоящей в растерянности тройкой прибывших пассажиров. «Запрыгивайте! Довезу быстрее и дешевле этих обормотов!» — крикнула из салона девушка лет 30. И они почему-то подчинились ей, как по команде сели в машину. Через секунду, после того, как хлопнула последняя пассажирская дверь, машина уже мчалась от вокзала, оставляя позади ругающихся ей вслед таксистов. «Куда едем?» — спросила таксистка, по-прежнему счастливо улыбаясь, словно сорвала джекпот. Видимо, то, как она обошла своих конкурентов, ей очень понравилось. «Есть гостиница в вашем городе?» — спросил Юлий. «Кстати, скажите, пожалуйста, у вас все таксисты такие красивые?» «Нет», — ответила та, сверкая изумрудными глазами. Ее черные, как смоль, волосы и широкие скулы выдавали в ней бурятские корни, но уже порядком смешанные. «Только я, остальные на любителя». «А вы не боитесь, что они вас побьют?» — осведомился Эрик жестко. Ему не нравилась эта выскочка, и не нравилось, что Юлий уже вовсю кокетничал с ней. Не то чтобы он ревновал, это было не в его стиле, просто не любил навязанные обстоятельства. А случай с такси сейчас был как раз из этой категории. «Да вы что, это они так, для порядка покричали. А так они с меня пылинки сдувают. Кто им еще машины-то ремонтировать будет?» — ответила девушка, улыбаясь. «А вы не только красавица, но еще и умница», — продолжил флиртовать Юлий. «Я инженер-конструктор. 7 лет на заводе проработала, так что обращайтесь, если что». «И как вас сюда-то занесло?» — спросил Эрик по-прежнему без капли вежливости. «После целого завода-то». «А вот это не ваше дело», — ответила девица, перестав улыбаться. И ее лисьи глаза превратились в щелочки. «Может, адрес все же скажете?» Эрик молча протянул ей листок. «Так бы сразу и сказали, что к Колчаку едем», — произнесла она буднично. «Но, насколько я знаю, у хозяина дома другая фамилия», — сказал Эрик, заинтересовавшись новой информацией. «Так это не фамилия, это название усадьбы. Никто уже и не помнит, почему она так называется». «Усадьбы?» — удивился Эрик, разглядывая в окно, прямо скажем, невыдающийся пейзаж, характерный для любого маленького города России. «А начальство, я так посмотрю, решило не читать вводные. Чувствую, наработаем мы. Эх, пропало мое назначение», — сказал Юли с иронией, даже не повернувшись в сторону Эрика. «В чем дело, Кай, бери все в свои руки», — ответил ему Эрик. «Распутай преступление, и я признаю, что ты лучший. Давай ты лучше съешь свою кепку, когда я расследую дело», — предложил Юлий, улыбаясь. «У меня будет сразу два праздника — назначение и избавление мира от этого уродства». «Мальчики, ша!» — перебила их Зоя Савишна, не отрываясь от смартфона. «Драка переносится на вчера». Он хотел еще что-то ответить наглому оперу, но машина остановилась, и таксистка торжественно провозгласила. «Приехали. Усадьба Колчака». Они вышли у высокого, причудливо выкованного забора. В глубине двора между огромными кедрами виднелась усадьба. Расчищенные дорожки освещались фонарями, а дом был красиво украшен огнями, и потому снег казался не белым, а золотым. Да, это была именно усадьба, как на фотографиях начала 20 века. Она казалась безлюдной, и единственное, что выдавало в этом пейзаже обитаемость, это наспех слепленный кривой снеговик со скалом вместо улыбки, смотрящий, как и гости, в окна усадьбы. «Это уже не город?» — спросил Эрик у девушки-водителя, оглянувшись. Она вместе со всеми вышла и тоже, видимо, залюбовалась красотой, словно бы сошедшей с картины Перова. «Формально нет, это пригород, а вот номинально почти город», — ответила она, крутя на пальце ключи от машины с каким-то странным круглым брелком, и тут же спросила, «А вас здесь ждут? А то, насколько я знаю, в этом доме не любят гостей. Хозяина в городе называют Синей Бородой и приписывают ему всякие мистические способности, вроде превращения камня в золото и убийства своих жен. Кстати, поговаривают, он собирается жениться в третий раз». «Откуда такие познания?» — спросил Эрик. «Город у нас маленький, все шепчутся, и трудно понять, где правда, а где ложь. В основном это все гибрид, эдакая полуправда получается». «Город полуправды, полулжи», — задумчиво сказал он вслух. И вдруг ему стало холодно, очень холодно. И даже не потому, что он был одет не по погоде. Красивое пальто в клетку и не менее красивую, по его мнению, кепку, а на улице было не меньше 30 градусов со знаком минус. Он помнил этот внутренний холод. Он его уже чувствовал, и не однажды. Этот холод нельзя спутать ни с чем другим. Наступал он, когда рядом находилась смерть. Вот и сейчас она была где-то совсем близко, и Эрика передернула от этого мерзкого ощущения. Таксистка, заметив, видимо, это, произнесла: «Не по-нашему вы одеты, здесь так нельзя. Меня, кстати, Нина зовут. Вот мой телефон». Девушка протянула ему визитку. «Будет нужно такси, звоните». И, не прощаясь, села в машину и уехала, оставив пассажиров у огромных, запертых ворот. «А вы видели, ребята?» — сказала Зоя Савишна, не переставая смотреть на сказочную усадьбу. «Какие зеленые глаза у этой симпатичной бурятки! Они на ее лице как что-то инородное, чужое, прям как зять в моем доме!» Но мужчины ей не ответили. Каждый сейчас думал о своем.